Глава 15. Да, похоже, дело приняло нежелательный оборот. Я молча сидел, курил и разглядывал нахмуренный лоб Фицпатрика. Старик глядел в одну точку и рассеянно покручивал кольцо на правой руке. Совершенно нежелательный. Я скинул пепел с кубинской сигары и удостоил вниманием гостиничный костюм Фицпатрика. Мне не раз доводилось слышать, что совой — это высший класс, но лучше, как говорится, один раз увидеть. Фицпатрик перевел на меня взгляд и произнес с натянутой улыбкой: «Что ж, полагаю, это кладет конец нашему сотрудничеству. А я полагаю, что вы должны мне сообщить некоторые детали». Старик не сводил с меня глаз, но его голова слегка повернулась, отчего взгляд казался насмешливо любопытным. «Детали?» Я наклонился вперед и упер локти в колени. «Вот что я вам скажу, мистер Фицпатрик. Меллой был замешан в очень крупном деле, и он как раз собирался выложить мне все как на духу, когда в его берлогу вломились какие-то типы и наделали в нем дырок. Но я все-таки хочу выяснить, о чем он собирался мне поведать. Впрочем, это, пожалуй, не главная причина. Знаете, у меня такое чувство, будто я ему задолжал. Думаю, из уважения к его сединам надо узнать, кто о нем позаботился и почему». Я откинулся на спинку кресла и собрался выпустить очередной клуб дыма. «Я, наверное, еще немного позанимаюсь этим делом. И скажу напрямик, не сомневаюсь, что вы можете поделиться кое-какой информацией». По-видимому, я застиг Фицпатрика врасплох, он настороженно смотрел мне в глаза. «Ну что вы, мистер Мерфи, вовсе незачем так утруждаться. Вы же сами видели, с каким риском связана причастность к судьбе Меллоя. А теперь его нет, и что за резон подставлять лоб под пулю? Мой вам совет». Возьмите гонорар и отойдите в тень. Ну, совет был неплох, и Фицпатрик действительно желал мне добра, но он напрасно тратил время. Слишком поздно. Я уже увяз всеми четырьмя. Это почему же? Ну, видите ли, только за последнюю ночь ваш покорный слуга трижды едва не сыграл в ящик. Я вдруг заметил горечь в собственном голосе. Вот так всегда. Стоит заговорить о своей кончине, и почему-то слезы наворачиваются на глаза. Может быть, дело в истинном мужском характере, который твердит, взялся за гуш, не говори, что не дюш. А может быть, в том, что я не очень люблю подставлять вторую щеку. Хотите отомстить? Боюсь, что рано или поздно вы все-таки сыграете в ящик. Нет, это не жажда мести, это азарт кладоискателя. Вы нашли, Меллоя? Поиски закончены. Позвольте мне расплатиться и возвращайтесь к нормальной жизни. Да я не о Меллое. Я о шкатулках. Фицпатрик обмер. Было не совсем ясно, испуган он или всего лишь растерян. Требовалось уточнить. Старик отвернулся и зашарил взглядом по темным углам комнаты. Пауза затягивалась. В точности, как после 12-го удара часов в новогоднюю ночь. Он снова взялся за кольцо и стал его крутить на пальце. Через некоторое время перевел взгляд на меня, затем на стакан, что скучал на подлокотнике моего кресла. «Бурбон?» Я кивнул и протянул ему пустой стакан. Фицпатрик медленно встал, подошел к столу у противоположной стены и сказал, не оборачиваясь: «Если вы настроены довести расследование до конца, я соглашусь сотрудничать с вами лишь при условии безоговорочного подчинения, ибо у меня есть основания полагать, что мы встретим весьма и весьма серьезное противодействие». Фицпатрик повернулся ко мне лицом и увенчал пробкой графин с бурбоном. «Партизанщина в этом деле недопустима. Ну, с подчинением у меня никогда не было проблем, не считая, конечно, моих отношений с женщинами. Слушаю и повинуюсь». Он вернулся со щедрой порцией неразбавленного бурбона. Для начала я должен предупредить, что о последних годах жизни Меллы знаю лишь то, что уже вам рассказал. Мы много лет работали вместе, но, как только расстались, потеряли друг друга из виду. Не так давно я получил анонимное письмо, где утверждалось, что Меллу угрожает опасность. «А вы догадываетесь, кто мог послать это письмо?» Фицпатрик развел руками, однако я готов был побиться об заклад, что кое-какие догадки у него имеются. «Возможно, сам Меллой, хотя я и не представляю, как ему удалось меня найти. Впрочем, это, пожалуй, несущественно. Будучи осведомлен о прошлом Меллы, я предположил, что угроза его жизни — связано с научными исследованиями, которые он начал много лет назад. Он упомянул, что участвовал в проекте «Синька». Что ж, это основательно упрощает мою задачу. Возможно, вам известно много из того, что знаю я. Ничего, излагайте. Если что, я перебью. Он глотнул чаю и кашлянул, прочищая горло. С Томасом Меллоем мы познакомились в Китае зимой 2002-го. Он работал в посольстве техническим переводчиком, а я в то время жил в Пекине, и мы подружились. Через несколько лет Меллой рассказал мне о некоторых эпизодах своего таинственного прошлого. Ну, прежде всего, я имею в виду проект «Синька». Он вам говорил, что занимался инопланетными текстами? Я кивнул. Ну, похоже, некоторые из моих находок имеют прямое отношение к его научной деятельности. Мне бы очень хотелось взглянуть на ваши находки. У Фицпатрика заблестели глаза. В самое ближайшее время мы их изучим. Ну, короче говоря, Меллой однажды посвятил меня в некоторые из своих дел. Он считал, что разгадал смысл отдельных иероглифов, хотя до серьезного прорыва было по-прежнему далеко. Но и то немногое, что ему удалось перевести, поистине ошеломляло. В одном из расшифрованных текстов речь, по-видимому, шла о втором космическом корабле. К сожалению, Меллой не понял, приземлился ли этот корабль до крушения в Розвилле или должен был прилететь позже. Вы уж простите меня за дремучее невежество, но мне не кажется, что из-за такой информации стоило отправлять человека на тот свет. Мои слова заставили Фицпатрика призадуматься. Он очень долго трудился над инопланетными текстами. Кто знает, что еще он мог открыть? Может, в блокнотах есть ключ к разгадке? Ну что ж, я рассказал вам все, что знаю. Теперь ваша очередь. «Кажется, вы говорили о каких-то шкатулках». Я начал по порядку. Поведал о случившемся с Эмили Сью Паттерсон, о том, как познакомился с Джексоном Кроссом, когда упомянул об АНБ, на лице Фицпатрика появилось озабоченное выражение. Потом я рассказал, как обнаружил шкатулку, но решил пока умолчать о Реган Мэтсон и о втором ящичке, который, по ее словам, находится у нее. Закончив рассказ, я допил бурбон. «Полагаю, вы не носите с собой эту шкатулку?» «Нет, шкатулку я с собой не ношу. Я ее спрятал в надежном месте». «Вы бы не могли описать ее поподробнее?» — с неподдельным интересом спросил старик. «Очень маленькая. Вроде шкатулки для кулинарных рецептов, если вы понимаете, что я имею в виду. Самое странное в ней то, что она не открывается». Во всяком случае, я ее открыть не сумел. Фицпатрик кивнул, будто именно это и хотел услышать. А нет ли снаружи каких-нибудь рисунков? Только несколько царапин. Наверное, кто-то пытался вскрыть ее до меня. Фицпатрик взял мой стакан и в третий раз отправился за пополнением. Думаю, в Китае я видел описанную вами шкатулку. У Меллы их было 4 или 5. Это уникальные экземпляры традиционной китайской шкатулки-головоломки. Их изготовили по специальному заказу Меллы из вещества, обнаруженного в Розвилле. После сворачивания проекта Меллой вынес из комплекса образцы этого вещества. Демонстрируя мне шкатулки, он считал их всего-навсего занятными безделушками. Держал там мелкие деньги и другие пустяки, и, кажется, в одной из них он действительно хранил кулинарный рецепт. Он ведь был превосходным поваром. Так вам известно, как они открываются? Фицпатрик вернулся и протянул мне стакан. Нет, Мэллой не показывал, а мне как-то ни разу не пришло в голову поинтересоваться. И я вспомнил разговор с Джексоном Кроссом. Такое чувство, будто не меньше недели прошло с тех пор, как меня затащили в АНБ, а ведь на самом деле менее полутора суток. Я взглянул на часы. 36 часов, которые мне выделил Кросс, почти истекли. Очень не хотелось расставаться со шкатулкой, но еще меньше с жизнью. Я решил раскрыть очередную карту. Может быть, Фицпатрик сумеет найти более приемлемый выход. АНБшники предъявили мне ультиматум. Я должен отдать шкатулку через 36 часов. Прошло около 33. И вы, конечно, не испытываете желания ее отдавать. Я отрицательно покачал головой. Не испытываю. Но и не вижу, как еще тут можно выкрутиться. Если обману АНБшников, они не успокоятся, пока не предадут вашего покорного слугу медленной и мучительной смерти. Такой вариант меня не вполне устраивает. Фицпатрик ненадолго погрузился в раздумья. А как вы отнесетесь к предложению на время отдать шкатулку мне? Ну, не знаю. Могу ли я вам доверять? Задал я вопрос самого, что ни на есть, отъявленного лоха. Он звучал миллион раз, и ответ всегда бывал один — можете. В деньгах я не нуждаюсь, в предметах роскоши тоже. Всего этого у меня вдоволь, больше, чем когда-либо хотелось. У меня только одно желание — до конца пройти по дороге, которую указал мой друг. И если на этой дороге нас будет двое, соответственно, возрастут и шансы на успех. Он распинался в том же ободряющем духе, пока не убедил меня. Я решил отдать ему шкатулку. Оставалось только ее найти.